Вот были времена, когда у каждого была крыша. Подъедут парни, если чё, за тебя впишутся. Тогда наказывали тех, кто барышил. И другим городом казались мы тише. Гораздо проще все было раньше. Всегда можно было набрать старшим. Тогда люди жили по-настоящему. Люди звонили на домашний. Теперь все не так, каждый брат каждому брату враг. Красный флаг над головой. Эскалейт, саркофаг, центр, система. 1 апреля, Питер, 2 Москва. Варам ван лав.